Глава 18. Сашка. В результате уснуть я так и не смог. Хорошо, что на следующий день не надо было на работу, в воскресенье все же. Утром я сидел возле кровати, караулил, когда Марина проснется. Хотел предложить ей попробовать начать сначала. Понимал, что пошлет, но все равно собирался предложить. Может, у нее хоть что-то внутри дрогнет, а? Марина открыла глаза, потянулась под одеялом, и как только я открыл рот, чтобы вывалить на нее то, о чем полночи думал, спокойно сонным голосом произнесла: «Ты не против, если я сегодня проведу вечер отдельно от тебя и девчонок? Хочу вырваться на пару часов. Надолго не задержусь, не переживай». Я резко захлопнул рот, едва не сломав себе челюсть, и, переждав пару секунд, чтобы не заорать, процедил: «К Антошке пойдешь?» «Ну да», — вновь зевнула Марина. «Ты же мне вчера весь кайф обломал. Сегодня надо наверстать упущенное». Я не выдержал, психанул. «Да катись ты куда хочешь, шлюха грёбаная!» Рявкнул, пожалуй, чересчур громко и выбежал из спальни под ехидный Маринкин смешок. Минут 5 стоял в коридоре и просто дышал, глядя в потолок и ощущая, как режет и печет глаза, будто в них песок насыпали. «Может, развестись?» «Нет, как я без Маринки-то?» «Да, она меня сейчас бесит, но я же ее люблю. А она может натрахаться со своим Антошкой, а потом успокоится и сможет меня простить?» От подобной мысли я чуть приободрился. «И правда, дам ей сейчас волю, пусть делает, что хочет. Все равно ведь я ее не уговорю ни на что. Вон, как она ко мне настроена. Да и я тоже хорош. Взял и шлюхой ее обозвал. Придурок. Пусть повстречается, узнает в полной мере, что такое левак, а потом посмотрим. Вдруг действительно клин клином вышибают. Хотя так говорят, кажется, о чем-то другом». У меня же эта фраза ассоциировалась сейчас с возможностью для Марины изжить мои грехи за счет своих. Глупо, наверное, но других вариантов у меня все равно не было.